Научи меня, Спаситель, в грешном мире жить, с ближними всегда делиться и врагов любить. Научи меня молиться и добро творить. О тебе, святой Учитель, людям говорить. Научи меня по следу твоему идти, чтоб чудесный свет спасения не погас пути. Так гласит Священное Писание: тот, кто умер, а потом воскрес, вновь придет в торжественном сиянии, окруженный славою небес. Это будет славное событие, величайший в жизни Церкви миг. Он придет в небесные обители взять с земли искупленных своих. Этот день великий приближается и придет в нетленной красоте. И небесной встречей увенчается подвиг Иисуса на кресте. Аминь. Счастлив тот, кто в жизни цель имеет, в ком любовь Спасителя горит, кто достойно жизнь ценить умеет и за правду всей душой стоит. Счастлив тот, кто радостно и смело по стопам Спасителя идет и свои способности всецело, свои силы ближним отдает. Счастлив тот, кто в жизни испытания, что грозят сейчас на пути, не убьют любовь сострадания в истоблённой битвами груди. Кто готов, свое все оставляя, быть борцом за правду до конца? О, тому открыты двери рая, в вечном царстве Бога и Отца. Аминь.